Слониха, слоненок и слон устали стоять в зоопарке и в море уплыли на синей байдарке. Слониха, слоненок и слон, да-да, унеслись, да-да, унеслись вон туда. Слониху, слоненка, слона пушистые волны качали, и детской улыбкой дельфины встречали. Слониху, слоненка, слона, да-да, и слоны улыбались тогда. Слонихе, слоненку, слону глоток задушевности нужен. Дельфины устроили дружеский ужин. Слонихе, слоненку, слону, да-да, и меня пригласили туда. Слониху, слоненка, слона дельфины любили, как братья. Прощаясь, они заключили в объятия. Слониху, слоненка, слона, да-да, и меня, да-да, и меня заодно. Слоних, слоненок и слон в авоську сложили подарки и в Химки вернулись на синей байдарке. Слониха, слоненок и слон, да-да, не бросают слоны малышей. Слониху, слоненка, слона встречал слоновод знаменитый, и бал ожидал на веранде открытый. Слониху, слоненка, слона, да-да, я с верблюдом писала тогда. Слониха, слоненок и слон во сне по дельфинам тоскуют и хоботом ищут капусту морскую. Слониха, слоненок и слон, да-да, спят и видят, да-да, спят и видят ее. Слониха, слоненка, слону морская капуста приятна, дельфины во сне ее шлют, вероятно. Слонихе, слоненку, слону, да-да, по своей, да-да, по своей доброте. Слониха, слоненок и слон от нежности рты открывают, глаза закрывают и нам напевают. Слониха, слоненок и слон, да-да, о мечте, да-да, о мечте, о мечте, да-да, о мечте, о мечте. Слониха, слоненок, слониха, слоненок и слон, слониха, слоненок и слон, слониха, слоненок и слон.